именем на крышке и рассеянно наблюдая за танцующими. В конце концов, он всегда руководствовался сухой логикой и безжалостной математикой, которые напоминали, что девушек среди курсантов — меньшинство, а потому, в своей очереди, придется немного подождать. Вальхем, однако, приходилось заметно сложнее. Сделав вид, будто спрятался за бокалом, он неотрывно следил за пролетающими мимо танцорами, недовольно морщась всякий раз, когда в его поле зрения мелькала до боли знакомая рыжая шевелюра. Первый танец вскоре завершился, и слегка запыхавшиеся курсанты начали разбредаться по своим углам. Но на самом деле бал только-только набирал темп. Снова заиграла музыка, и прямо у Вальхема на глазах, уже подходившую к ним трассе, точно спикировавший на добычу ястреб, перехватил другой курсант, рослый и импозантный. Девчонка успела только бросить в сторону ожидавших ее однокурсников извиняющийся взгляд, и ее снова поглотила пучина танца. Примерно такая же участь ожидала и Фригейла, но он хотя бы успел добраться до своего бокала и промочить горло перед тем, как вернуться в танцевальную карусель. Да и Свилейн скучал недолго, а вот у Унга выдался небольшой перерыв, и теперь он стоял рядом с Вальхемом, тяжело дыша, и словно не замечая, как вздулись скулы на лице его хранящего угрюмое молчание соседа. В глубине души Вальхем прекрасно понимал, что именно привлекает девчонок в тех парнях, кого они приглашают на танец. Высокие, видные, излучающие силу и уверенность. И Свил, и особенно Фрек, унаследовавшие от прошлой жизни манеры всемогущих императоров, притягивали их точно магнит. Но вот почему самих мальчишек при этом так настойчиво тянуло к трассе, которая вовсе не претендовала на роль очередного эталона красоты? Немного поразмыслив и попутно уговорив еще один бокал вина, Вальхем пришел к выводу, что их привлекало то, что эта девчонка не такая. Вызывающая рыжая, конопатая, но ничуть не стесняющаяся своей внешности, а напротив озорная и дерзкая, трасса являла собой воплощенную загадку, раскусить которую многие считали для себя делом чести. «Что, заскучали?» От неожиданности Вальхем даже вздрогнул, когда рядом с ним послышался знакомый голос. Он тряхнул головой, фокусируя уже начавший слегка разбегаться взгляд, обнаружив прямо перед собой знакомое, обсыпанное веснушками лицо. Лоб трассы блестел от пота, а мокрые волосы облепили ее виски, но все искупал горевший в ее глазах огонь. Она, пожалуй, впервые в полной мере ощутила себя женщиной, привлекательной и желанной. А это чувство способна любую девушку поистине преобразить. «Да так!» — Вальхем постарался натянуть на свое лицо максимально равнодушное выражение. «Болтаем тут о всяком. Былое вспоминаем». «Но ты же мне не откажешь, не так ли?» Девчонка протянула ему руку, повернув ее запястьем вверх, намекая на необходимость ее подхватить. «Даже не знаю», — протянул Вальхем, взглянув на сгрудившихся за ее спиной претендентов, ненавязчиво отпихивавших друг друга локтями в стремлении оказаться в наиболее выигрышной позиции перед следующим танцем. Он вовсе не горел желанием выяснять отношения сразу с целой толпой воздыхателей. «Какой же ты, Вальхи, зануда!» Парень едва успел поставить початый бокал на кожух контейнера, когда трассе, устав ждать, сама схватила его за руку и выволокла на танцпол. Ее рука обвила его шею, пальцы Вальхема, следуя заученным урокам, легли на гибкую девичью талию, а разгорячённое лицо трассе оказалось прямо перед ним. «Не будь таким ревнивым засранцем, как я, Вальхи!» Вновь заиграла музыка, и ей пришлось податься еще ближе, чтобы он мог ее расслышать. «Ты выше этого! Ты лучше!» Его губ коснулся быстрый, теплый и влажный поцелуй. Но после их пару, как и остальные, закружил головокружительный танцевальный вихрь. Все уроки и наставления были отброшены за ненадобностью, и они полностью отдались музыке, словно дирижировавшей их движениями. Вальхем полностью отдался танцу, наслаждаясь каждым мгновением, проведенным в объятиях страсти. Но вид вытянувшихся физиономий и посрамлённых конкурентов, мимо которых они время от времени проносились, только добавлял ему сил. Глава 22. Бал завершился до обидного быстро. Воодушевленный успехом, Вальхем набрался смелости и наглости, чтобы пригласить на танец еще пару симпатичных курсанток. Но его достижения вполне ожидаемо меркли в сравнении с тем урожаем, что успел собрать Свилейн с Фригейлом. Старший из братьев, судя по всему, вообще ни одного танца не пропустил. Трасси, разумеется, также без дела не сидела. Но это можно было сказать про любую из девушек просто потому, что их среди курсантов насчитывалось до обидного мало. В отличие от них, Унга к каким-то рекордам не стремился и после вальса с рыжей бестией всецело сосредоточился на напитках. То ли он таким образом отмечал свой первый опыт контакта с противоположным полом, то ли запивал горечь от осознания того, что заполучить этот приз ему никак не светит. В итоге явившемуся за ним Сайерлину пришлось взять своего размягшего воспитанника под руку и, попрощавшись от его лица с остальными, отбыть в жилой корпус. Поначалу мысль о том, что ему придется ночевать в одной комнате с человеком, который в таком состоянии может из ревности придушить его подушкой, Вальхема немного беспокоила. Однако позже он, мысленно поставив себя на место белобрысого парня, решил, что вместо мысли о мести в его голове сейчас должно остаться одно единственное желание — спать, спать, спать и не просыпаться как можно дольше. «Ну что, ребят, как провели время?» — осведомилась подошедшая к ним Круанна, державшая Дьерка под руку. Судя по всему, на данном мероприятии не только курсантам, но и их наставникам позволялось чуточку больше, нежели обычно. «Неплохо, неплохо», — с видом знатока снисходительно покивал Фригейл. «Не дворцовый бал Кверенса, конечно, но тоже вполне достойно. Я, похоже, успел по ходу себе пару свежих мозолей натереть». «Это не мозоли, это боевые шрамы», — фыркнул Дьерк. «Или даже трофеи». «Свои достижения, думаю, вы уже дома обсудите», — заметила Круанна, перекрывая дружный взрыв громкого хохота. «А сейчас нам всем пора на боковую. В конце концов, сегодня у всех нас выдался тяжелый день. Да и завтра будет не намного проще. Так что давайте-ка по койкам». Выразив общее молчаливое согласие, все побрели к выходу, только сейчас осознав, сколько много сил вытянуло из них сегодняшнее мероприятие. Думается, никто из них не отказался бы сейчас от услужливого экзоскафандра, который бы переставлял за них налившиеся свинцом ноги. «Вы отдыхайте», — напутствовала их Круанна, остановившись у двери своего личного номера. «А мне еще надо проведать, как поживает оставленное нами хозяйство». «Вы хотите поговорить с Келтой?» — быстрее всех сообразила Трасси. «А можно мне тоже участвовать?» «Если хочешь, то, конечно. В чем вопрос?» «А мне?» — оживился Вальхем. «Хочется узнать, как там дела у...» Парень резко умолк, почувствовав на своем плече тяжелую руку Дьерка и быстро сообразил, что едва не сболтнул лишнего. «Как там дела дома?» — закончил он. «Ладно, я все поняла», — рассмеялась Круанна, распахнув дверь и взмахом руки пригласив всех заходить. «Ведь мы одна семья, и у нас нет друг от друга секретов, не так ли?» Шагнув внутрь, Вальхем сразу отметил, что наставникам полагались куда более комфортные условия, чем простым курсантам. Две комнаты, пусть и обставленные откровенно по-спартански, ясно давали понять, что новоиспеченным пастырям предстоит еще немало потрудиться и многое совершить, чтобы заслужить к себе подобные отношения. Некоторое время у них ушло на то, чтобы разместиться в просторной гостиной вокруг стола, на которой она поставила свой коммуникатор. С разных сторон то и дело доносились с трудом подавляемые зевки, но желание бросить все и отправиться спать никто не выказывал. Связь работала стабильно, и через пару секунд на экране показалось лицо Киалты, находившейся, судя по всему, в ангаре. «Привет, Кья», — поприветствовала ее Круанна. «Как у тебя дела?» «У меня все отлично, не беспокойтесь». «Время уже позднее, почему до сих пор не в кровати?» Женщина постаралась грозно сдвинуть брови, но ее лицо все равно упорно расплывалось в улыбке. «В кровати скучно», — взмолилась Киалта. «А здесь с Савом куда веселей. Ну да ладно, у вас-то там что?» «Что-что, скучать нам тут уж точно не приходится». Круанна чуть наклонила коммуникатор, чтобы в поле зрения камеры попали все собравшиеся в ее номере гости. Еле выцарапали свободную минутку, чтобы домой весточку отослать. Ух ты! Темные глаза смуглой девчонки восхищенно распахнулись. Какие вы все красивые, торжественные и неожиданно взрослые. Не переживай, Кия, поспешил успокоить ее Свилейн. У тебя еще все впереди. Я все пытаюсь представить себе, каково это, полный зал таких красивых выпускников, музыка, вальсирующие пары. Если вкратце, поджал губы Фригейл, то это довольно утомительно. Ой, чья бы корова мычала, сморщилась Трасси, но Круанна решительно пресекла разгорающуюся перепалку. Так, отставить. Хвосты где-нибудь в другом месте распускайте, резко скомандовала она и снова обратилась к Ялте. Думаю, все подробности ты потом сама у них выведать сможешь. У вас-то что там происходит? Ну, одно это все штудировать скучно, а потому я пришла в ангар Каву. Киалта хотела повернуть свой коммуникатор так, чтобы в кадр попал и Аврум, но Круанна резко ее осадила. «Не крути камеру, Кия, не надо. Нам и так все хорошо видно». «О, хорошо, я поняла». Девчонка, быстро сообразив, что к чему, снова уселась на пол, оставив в кадре только свое лицо и белый потолок. «Ну и как он там?» — поинтересовался Вальхем, полагая, что столь невинные вопросы не должны вызвать подозрений. «Он в порядке». Потихоньку продолжает вспоминать. Киалта заметно оживилась. «Кстати, тут сегодня довольно любопытная история приключилась». «Что еще?» Круанна априори не ожидала хороших новостей и заранее напряглась. «Я тут штудировала тему про детский церебральный паралич и...» «Это еще что за зверь?» нахмурился Фригейл, который всегда, услышав новое незнакомое слово, чувствовал себя слегка неуютно. «Киалта — прирожденный медик», пояснил ему Дерг, который сидел на диване у всех за спиной, старательно избегая участия в общей дискуссии. В некоторых дисциплинах она ушла далеко вперед, опередив всех вас. На время нашего отсутствия ей был выдан персональный план занятий, которым она исследует. АДЦП, продолжила Круанна. Врожденные заболевания, связанные с нарушениями двигательной координации. Да и с нормальной работой головы тоже. Я искренне рада, что значение этой аббревиатуры вам не знакомо, вот честно. «Так что случилось-то?» Вальхем уже начинал волноваться. «Просто у нас в поселке был один мальчик с похожими симптомами». Киалта изобразила скрюченные, словно вывихнутые руки, и скорчила лицо человека, явно плохо соображающего, кто он такой и где находится. «Вот я этой темой и заинтересовалась. Но разобравшись немного, мне захотелось с кем-то своими открытиями поделиться. Без вас тут же все немного скучно». «И?» «А когда я начала ему все это рассказывать, он в какой-то момент чуть не подпрыгнул». Девчонка отвернулась к кому-то, находящемуся за кадром. «Что не так?» «Ну да, я немного приукрашиваю, не придирайся». Киата снова вернулась к своим собеседникам, кокетливо поправляя волосы. «О чем это я? Ах, да. Так вот, едва услышав слово «церебральный», Аф пришел в невероятное возбуждение и заявил, что он вспомнил». Она еще раз оглянулась на своего невидимого собеседника. «Именно так, за главной буквы». «Любопытно», — протянула Круанна, покосившись над Ярко, вся поза которого буквально дышала скрытым напряжением. «И что именно он вспомнил?» «Это по поводу спящих мудрецов». Голос Киалты опустился до заговорщического шепота. «Он сказал, что местоположение кладезя мудрости никто и не думал засекречивать. Более того, история со цифровкой выдающихся разумов сопровождалась довольно громкой медийной шумихой, подробно освещавшей каждый ее этап. А вспомнил он те события, потому что планету, где разместили кладезь, так и назвали — Церебрус». «Что за бред?» — раздраженно фыркнул Дерг, но быстро спохватился, обнаружив, что на него нацелено несколько пар недоуменных глаз, вовсе не разделявших его скепсис. «Ведь просто... нет же ни единого свидетельства!» «А хотя бы и бред», — с вызовом заявила Трасси, перенацелив недоуменные взгляды уже на себя. То ли выпитое вино на нее так повлияло, то ли последующий бал. Но рыжая чертовка, похоже, окончательно утратила последние остатки страха. «Но интересно же. Дайте сначала договорить, а уже потом критикуйте». «И то верно», — согласилась Круанна, вновь подавшись вперед к планшету. «Он не сказал, где именно этот Цереброс находится?» «Пока нет. Воспоминания еще слишком размытые и нечеткие. Но он считает, что если дать ему возможность поработать с галактическими картами, то, возможно, всплывут и другие подробности, включая соответствующие координаты. «А если это и не бред?» — глухо проворчал Дирк. «То данная информация крайне опасна. Кто знает, в чьи руки она может попасть, и как ей воспользуются потенциальные злоумышленники. Под удар может быть поставлена вся существующая система квантового триединства». «Какой же ты алармист!» — вздохнула Круанна, хотя по посерьезневшему лицу женщины прекрасно читалось, что такой неожиданный поворот изрядно обеспокоил даже ее. Она тряхнула головой, словно отгоняя тревожные мысли, и, натянув на лицо добродушную улыбку, вновь обратилась к Ялте. «Интересно, вы там время проводите?» «Ну, у вас-то всяко веселей». «Ничего, не скучай. Завтра к вечеру мы будем дома, и все в подробностях обязательно друг другу расскажем. А сейчас уже поздно, так что давайте-ка все по койкам. У нас еще будет время пообщаться». Она протянула руку, подхватив планшет со столика, чтобы его выключить. «Спокойной ночи, Кия». «Спокойной ночи». Глава 23. С наступлением ночи на центр 18 опускалась тишина, и он погружался в полумрак, подсвечиваемый лишь отсветами тусклых дежурных огней. Дальние углы просторных коридоров ангара и вовсе тонули в бездонной тьме. И только едва слышный шепот системы вентиляции напоминал, что какая-то жизнь здесь еще теплится. Время перевалило далеко за полночь, когда неожиданно послышались щелчки открывающихся замков, которые гулким эхом разнеслись под высоким потолком. Дверь отсека, где хранились скауты, медленно поползла вверх, озаряемая тревожными красными вспышками. Загудел падающий конвейер, и на бетонный пол опустился белый кокон. Его поверхность прочертили черные линии трещин, и казавшийся монолитным кожух раскрылся, выпустив несколько цепких лап. Звонко цокая ими по плитам, скаут двинулся вперед, на ходу выдвигая разрядники и складывая створки крыльев перед собой на манер щита. За первым белым жуком последовал второй, потом третий. От четкого слуха Аврума происходящее, разумеется, не укрылось, но скаутов регулярно отправляли на те или иные не особо сложные задания, а потому он даже не пошевелился и продолжил дремать, свернувшись плотным клубком в своем отсеке. Хотя он не мог припомнить случая, чтобы на какую-нибудь миссию отправляли бы сразу 5-6 машин, которые в данный момент дружно маршировали по коридору. По всей видимости, случилось нечто неординарное, что потребовало задействовать столь внушительный отряд. 7, 8. А конвейер тем временем продолжал отгружать все новых и новых скаутов. Белый жук, вышагивавший в голове колонны, внезапно остановился прямо напротив отсека Аврума и развернулся в боевую позицию, нацелив свои орудия на закрытые ворота. Несколько секунд спустя позицию рядом с ним занял второй. «Так-так-так...» Аврум поднялся, догадываясь, что нормально отдохнуть сегодня ему не суждено. «Какой интересный поворот». Его черное тело словно подернулось рябью, скрываясь под плотным слоем матовой чешуйчатой брони. Глупо было надеяться, что столь поздний визит незваных гостей вызван неодолимым желанием просто поболтать. Следовало готовиться к самому наихудшему варианту развития событий. Аврум присел, подобрав лапы и прижавшись к земле, превратившись в черный монолит. На его боках открылись ниши, выпустив оплетенные паутиной лиловых разрядов лезвия. Створка ворот вздрогнула и начала открываться, явив его взору выстроившихся вдоль стены готовых к атаке скаутов. За время, прошедшее с их последней встречи, конструкция боевых машин подверглась определенным доработкам. Щиты теперь заметно лучше укрывали все возможные уязвимые узлы, а орудия стали существенно мощнее. Теперь уже нельзя было заранее сказать с уверенностью, какая из сторон одержит верх, случись им сойтись в драке. Ворота глухо лязгнули, открывшись до конца. «Добрый вечер, господа. Какие-то проблемы?» Кьялта вздрогнула, проснувшись от череды глухих ударов, заставлявших содрогаться все здание. «Вот! Еще, еще! Что происходит?» Она спрыгнула с кровати и в одной пижаме вылетела в коридор, но прямо за дверью девчонку поджидал сервисный дроид, преградивший ей путь. «Ради вашей безопасности оставайтесь в своей комнате», — сухо проговорил он. «Прось дороги, тупая железяка!» Кьялта попыталась дроида оттолкнуть, но тот даже не шелохнулся, слишком уж разные были у них весовые категории. «Ради вашей безопасности», — принялся по второму кругу монотонно бубнить автомат. «Ах так? Ну ладно». Хитро прищурившись, девчонка сделала несколько шагов назад. «А что ты на это скажешь?» Она метнулась вперед, оттолкнулась от тумбочки и, ловко извернувшись, шустрой ящеркой проскользнула в щель между головой механического болвана и притолкой. Кьялта перекатилась по полу и, не оглядываясь, помчалась к лестнице, звонко шлепая босыми ногами. Она сообразила, что грохот доносится из ангара, где остался Аврум, и беспокойство за черного друга заставляло ее гнать во весь опор. Сбегая вниз по ступенькам, она почувствовала сильный запах гари, от которой защипала в глазах. Ведущая в ангар дверь оказалась словно вспорота огромным консервным ножом, и от первого же толчка просто рухнула на пол. Внутри все оказалось заполнено едким дымом, не позволявшим толком что-либо разглядеть. Его густая завеса то и дело подсвечивалась яркими вспышками, которые сопровождал оглушительный грохот взрывов, доносящихся из того конца ангара, где размещался отсек Аврума. Даже не задумываясь о том, что ее саму может постичь участь несчастной двери, попавшей под шальной разряд, Кьялта со всех ног понеслась в ту сторону. Ей приходилось внимательно смотреть под ноги, чтобы не споткнуться о разбросанные повсюду куски бетона и искорёженные детали машин. Судя по их белому цвету, они принадлежали не Авруму, что, конечно, успокаивало, но не особо сильно. Впереди снова громыхнуло, и девчонка испуганно ойкнула, когда из гущи домовой завесы внезапно выскочила темная тень. Она едва успела присесть, как над ее головой, оставляя за собой хвост из пламени и искр, пролетел развороченный скаут, чтобы снова скрыться в густой пелене. Послышался лязг и скрежет, когда он, рухнув на пол, заскользил по нему дальше. Сжав кулачки, Кьялта бросилась вперед. Дым неожиданно рассеялся, и перед ней открылось поле битвы, сплошь усеянное изувеченными белыми машинами. Справа в дверях своего отсека, точно вратарь на воротах, стоял изготовившийся к бою Аврум. Он не стал выходить в коридор, чтобы не давать противникам возможности атаковать его с флангов. А против лобовых атак он был защищен весьма серьезно. Но у любой, даже самой крепкой брони, имеется свой предел прочности. Аврум выглядел так, словно он подвергся интенсивной метеоритной бомбардировке. Все его тело покрывали оставленные попаданиями каверны, некоторые из которых еще дымились, а перебитая левая передняя лапа держалась исключительно на честном слове. Черный монстр заметно пошатывался, и было совершенно очевидно, что долго он не продержится. «Ав, что здесь тряслось?» — выкрикнула Кьялта, чувствуя, как ее глаза наполняются слезами, и вовсе не из-за дыма. «Кья?» — вздрогнул Аврум. «Что ты здесь делаешь? Убирайся, пока цела. Ты тут ничем не сможешь мне помочь». Послышалось приближающееся цоканье стальных лап очередного скаута. «Ну уж нет!» — Кьялта прыгнула вперед, живым щитом встав между ним и Аврумом. «Кья, ты что творишь?» Из дыма вынырнул прикрывающийся щитом огромный белый жук, который резко остановился, обнаружив перед собой щуплую девчонку в одной пижаме. Казалось, что он ошарашен таким неожиданным зрелищем. Но истинная причина такого его поведения крылась в другом. Заложенные в программу скаута базовые принципы запрещали причинять вред человеку, и он не мог через них переступить. Да, это была совершенно отчаянная попытка, но замысел сработал. «Убирайся отсюда, болван чугунный!» — в бешенстве рявкнула на него Кьялта. «Что вам от Аврума нужно?» Скаут, перебирая лапами, попытался обойти ее, но девчонка шагнула в сторону и снова встала на его пути. «Убирайся, кому я сказала!» «Кья, это не поможет. Их слишком много!» — вздохнул за ее спиной Аврум. «Со всеми сразу тебе не справиться!» Послышался топот еще одного скаута, направляющегося в их сторону. «Кья, уходи. Я никогда не прощу себе, если ты из-за меня пострадаешь. Уходи!» «Не дождешься», — огрызнулась Ялта, хотя прекрасно понимала, что Аврум прав. Она не сможет прикрывать его сразу от нескольких противников, атакующих с разных сторон. Она отступила назад, прижавшись спиной к его шершавой морде. «Если мы здесь и сдохнем, то только вместе», — буркнула девчонка, расставив руки в стороны, чтобы максимально осложнить задачу их врагам. Оценив ситуацию, скауты начали расходиться в стороны, вынуждая Кьялту метаться вправо-влево, чтобы хоть как-то им помешать. Увы, но убедительно противостоять сразу двум противникам она не могла. По глазам полоснула ослепительная вспышка разряда, когда один из них улучил подходящий момент и выстрелил. Грохот и окатившая Кьялту волна пропитанного озоном жара сбили ее с ног, но и Аврум, воспользовавшись представившимся шансом, немедленно пальнул в ответ, отбросив разорванного почти пополам скаута на стену. Девчонка, опомнившись, снова вскочила на ноги и заняла оборонительную позицию, твердо намереваясь сражаться до конца, несмотря на плавающие перед глазами разноцветные круги и подпаленную кое-где пижаму. Их смертельный танец продолжился, и пусть Кьялта могла прикрывать только какое-то одно направление, а с другого их могли атаковать, но и Аврум получал возможность фокусировать все свое внимание и силы на относительно узком участке. А потому каждый его залп становился для очередного их противника последним. Однако скауты, несмотря на то, что присутствие девчонки вынуждало их соблюдать осторожность, продолжали истязать свою жертву, пусть и менее мощными, но все еще чувствительными уколами. Конвейер лязгнул, выпуская еще одного белого бойца. «Да когда же они закончатся?» — в отчаянии воскликнула Кьялта, уже начавшая задыхаться. Ее ладони и колени были сбиты в кровь, лицо покрыто копотью, а пижама окончательно превратилась в местами тлеющее решето. Но она продолжала подниматься снова и снова, поскольку всегда держала данное однажды слово и обязательно доводила любое начатое дело до конца, каким бы оно ни было. «А я сразу тебе сказал, что шансов у нас нет». «Да пошел ты! Ай!» Когда в ее ушах немного стих звон, оставленный взрывом, разнесшим следующего попавшего под удар скаута на россыпь искрящихся обломков, слуха Кьялты коснулся звук, от которого в ее душе все оборвалось. Звук тяжелых, неторопливых шагов, донесшийся из дальнего конца коридора, сопровождавшийся тревожной трелью виолончелей. Ангар озарили желтовато-лиловые отцветы, спустя несколько секунд обернувшиеся огненными перьями огромных распростертых крыльев. Архангел надвигался на них, не обращая внимания на хрустящие под его ногами обломки скаутов, которыми был усеян весь пол. В его боках открылись оружейные отсеки, выпустив наружу снаряженные и готовые к бою орудия. Его величественная махина буквально источала неистовую ярость, и горькая расплата ожидала того, на кого она была обращена. Боевой альтер Круанны остановился метрах в 10 от их отсека, нацелившись на черного монстра и крохотную девичью фигурку рядом с ним. «Ну вот и все», — сухо констатировал Аврум. Будь он в лучшей форме, то вполне мог сойтись даже с таким грозным врагом один на один, имея весьма неплохие шансы на успех. Однако сейчас, когда почти все его системы были серьезно повреждены, и энергии едва-едва хватало на то, чтобы просто держаться на ногах, исход данной схватки был предрешен. «Нет», — прошептала Кьялта, рухнув на колени, и слезы прочертили первые светлые дорожки на ее закопченных щеках. «Нет, только не это». «Какого?» Круана резко села прямо и открыла глаза, уставившись в темноту своей комнаты. Она уже укладывалась спать, когда ее внимание привлекли странные вспышки на самом краю зрения, сопровождающиеся глухим рокотом, напоминавшим гром. Предположив, что началась гроза, женщина подошла к окну, но, отодвинув в сторону шторы и взглянув на звездное небо, она сообразила, что ее догадка оказалась неверной. Но откуда же тогда? Внезапное озарение окатило ее похлеще ледяного душа. Круана подскочила к стоявшему в углу креслу и плюхнулась в него, крепко зажмурившись и всецело сосредоточившись на тех сигналах, что посылал ей нейроимплант. И сразу стало ясно, что в ангаре творится какое-то непотребство. Глядя на мир через камеры своего альтера, она видела, как вспыхивают лиловыми отцветами окна в воротах, следом за которыми доносится эхо взрывов. Но когда мимо ее отсека, скользя по бетонному полу, проехал изувеченный скаут, стало ясно, что ситуация полностью вышла из-под контроля. Тихо, но от души выругавшись, Кроанна активировала своего архангела, чтобы лично разобраться в происходящем и навести порядок. Пока створки ворот мучительно медленно отъезжали в стороны, она раз 10 успела прогнать в голове назойливый вопрос. А не стоило бы известить Идиерка, чтобы не разгребать свалившееся на их головы дерьмо в одиночку? Но в итоге она отказалась от этой мысли. У нее не оставалось ни малейших сомнений, что в происходящем так или иначе замешан Аврум, а ее напарник всегда отличался крайне предвзятым отношением к нему, а потому мог отреагировать на происходящее слишком резко и наломать дров. Ее архангел вышел на рабочий режим, и, устав ждать, Кроанна решительно шагнула вперед, мощными крыльями отбросив в стороны такие медлительные створки. Орудие наготове, энергия на максимуме, сейчас кому-то уж точно не поздоровится. Она ожидала всякого, хотя сейчас и не смогла бы унятно сформулировать, чего именно. Но вид истерзанного Аврума, пошатывающегося на пороге своего отсека и прижимающейся к нему хрупкой фигурки Киалты в обгоревших лохмотьях, поверг ее в состояние шока. Уцелевшие скауты застыли, словно шкалеры, застуканные за какой-то проделкой, а Кроанна так и стояла, глядя на раскинувшуюся перед ней панораму побоища с некогда почти всемогущей, но сейчас совершенно обессиленной боевой машиной и обнимающей ее щуплой девчонкой. «Ах ты ж!» — запоздало спохватилась женщина, сообразив, что до сих пор держит их под прицелом. Киалта зажмурилась, ожидая финального удара, но удивленно встрепенулась, услышав странный звук. Уцелевшие скауты дружно развернулись и бодро засеменили к своему отсеку, на ходу убирая вооружение, складывая щиты и роняя отдельные отваливающиеся детали. Конвейер снова загудел и заклацал, принимая их обратно в свое лоно, и уже через минуту в ангаре вновь воцарилась тишина. Архангел вздрогнул, и его огненные перья, немного померцав, погасли. Деактивированные орудия вернулись в боковые ниши, после чего вся махина, сложив в крылья, села и приняла обычное положение ощипанной курицы, в котором она проводила большую часть времени, ожидая призыва к действию в своем отсеке. «О-о-о!» Аврум до самого конца старался оставаться оптимистом. «Рад вас видеть, госпожа». Его черное тело сотрясла короткая судорога, и он, окончательно обессилев, завалился на бок, распластавшись на испещренном оплавленными шрамами каменном полу. «Аф! Аф!» — воскликнула Киалта, бросившись к нему. «Не умирай! Только не сейчас!» Она упала на его изодранную чешуйчатую голову, обняв ее руками и щедро окропляя черную броню своими слезами. «Ты нам нужен, Аф! Мне, Вархему, всем! Держись, родной! Пожалуйста! Мы тебя обязательно вытащим!» Некоторое время Кроанна сидела неподвижно, опустив руки на подлокотники кресла и не замечая, как побелели костяшки ее пальцев. Развернувшаяся перед ней сцена ожидаемо вызвала в ней прилив жалости и сострадания, заставив увлажниться ее глаза. Но несравненно сильнее и ярче в ее душе полыхнуло сейчас пламя гнева. Женщина сделала глубокий вдох, словно подводя черту своим переживаниям, и предельно четко, буквально вытесывая из гранита каждую букву, произнесла: «Какого черта?» Конец пятой книги. Текст читал Александр Башков.